Кассандра. Мы долго шли по сумрачному лесу. Я покорно следовала за Луцием, хотя и не чувствовала к нему абсолютного доверия. Так добрели до небольшой деревянной хижины, скрытой от посторонних глаз высокими деревьями и кустистыми растениями. «Здесь можем говорить спокойно», — заверил преподаватель. «Это твой дом?» — спросила, поглядывая на хижину. «Только в последние дни сезонов, когда нужно собрать данные о состоянии сумрачного леса», — рассказал Луций. «Раньше этим занимался профессор Ленокс, бывший преподаватель травоведения, но он...» «Пропал», — закончила я предложение. «По официальной версии, переехал в Ледовое королевство», — усмехнулся преподаватель и открыл дверь, приглашая меня войти. «Милости просим». Внутреннее убранство хижины выглядело уютнее, чем внешний вид снаружи. Небольшая горница с койкой для сна, накрытая пуховым одеялом, крепким дубовым столом для обедни, письменным уголком и старинной печкой. Луций зажег в ней огонь и повесил греться чугунный чайник. «Здесь славно!» — растопила я приятную тишину, которую нарушало только потрескивание щепок. «Да, только одиноко». В голосе Луция чувствовалась печаль. «Как твоя мама переживает исчезновение отца?» «Очень плохо», — вздохнул профессор. «И я попросил тетю Полынью забрать ее к себе, чтобы не находилась в одиночестве, пока я в академии». «Она сейчас в Клукоре?» — спросила я, и Луций кивнул. «Эта провинция располагалась очень далеко от того места, где мы сейчас находились». «Получается, ты здесь совсем один?» «Получается так», — пожал плечами приятель. «Вода закипела. Что скажешь о чае из шишек? Раньше ты его очень любила». Естественно, я согласилась на этот чудесный напиток. Он не только нравился мне на вкус, еще и прибавлял сил, которые требуются в нашем чреватом деле. Делая медленные глотки в страхе обжечься, рассматривала черты лица Луция. Казалось, все на месте, друг не изменился кардинально, но все равно выглядел иначе. Более напряженным и даже опасным сейчас бы не рискнула отпустить на его счет шуточку. «Что думаешь, здесь происходит?» — напрямую спросила преподавателя. «Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Около года пытаюсь дойти до истины, но не сильно продвинулся». «Должно быть, тебя специально посылают в разные экспедиции, чтобы меньше времени проводил в Филориуме», — предположила я. «Думается так, но я не могу отказаться, чтобы не вызвать подозрений». Еще немного помолчали, наслаждаясь чаем. «Если бы не мрачные события, наша дружба обрела бы первоначальную форму за секунду. Сейчас же чувствовалось напряжение, хоть и разнеженное теплом и уютной обстановкой. «Не хватает брусничного варенья», — заметила я. Хрустик всегда попрошайничал его со стола. «Ты помнишь Хрустика?» Суровое лицо Луция озарилось детской улыбкой. «Я многое помню». Улыбнулась я в ответ, и на время в нас вселились души счастливых детей, проказничающих с утра до вечера. Луций посмотрел мне в глаза и протянул свою руку через стол, сжал мою ладонь. От этого прикосновения тело наполнилось теплом, и я почувствовала что-то родное, давно забытое. Из-за трагедии бабушка замкнулась в себе и перестала быть ласковой, как раньше. Поэтому, по большей части, я оставалась наедине с собой, забыв человеческую доброту. Сейчас ощущение благодати и покоя вернулось. «Я рад, что мы снова встретились», — сказал Луций. Когда вышли наружу, увидели у крыльца белого волка. Он подбежал к Луцию и стал ластиться, как домашний пес. «Здравствуй, вожак, как поживаешь?» Преподаватель потрепал животное по шерсти, затем обратился ко мне. «Подождешь, я его покормлю». Луций исчез в хижине, отыскал где-то там кусок мяса и угостил волка. Тот насытился, благодарно кивнул и скрылся в лесу. Меня всегда поражало, с какой легкостью приятель находил общий язык с любыми животными. Я ладила только с Лулу. Что касается остальных, просто понимала их речь, но никогда не могла сблизиться. «Почему вожак?» — задала вопрос. «На самом деле я не хотел давать ему никакую кличку, чтобы не ущемлять свободу», — ответил Луций. А так, вроде как больше звание, чем имя. Лучше Лулу с ним не знакомить. Красивые волки — ее слабость. Пошутила я. Лулу здесь. Второй раз за встречу улыбнулся профессор. Да, живет со мной в комнате. Домовой сначала ворчал, а теперь души в ней не чает. Неудивительно. Она кого хочешь очарует. Хочу увидеть эту чертовку. Прогулку со старым другом пришлось закончить из-за работы. Мне уже выдали график смен в кондитерской и требовалось приступить сегодня. Наша старшая познакомила новых сотрудников с правилами поведения и обязанностями. Меня все устраивало. Только одна вещь вызвала возмущение. Всех официанток нарядили в нелепые платья с пышными подолами и рукавами-фонариками. В них мы напоминали зефирки. На головы водрузили объемные шапочки из фатины, и выглядело все так, словно на нас покоились облачка. Чувствовала себя неловко, но работа есть работа, поэтому все же вышла в зал. «Только не это!» — прошептала, заметив среди посетителей компанию пегасов. «Нет, служить посмешищем для этих баловней я не могу, тем более для Ириса. Сегодня я вышла победительницей из нашего спора, а теперь...» Обнулю триумф смехотворным видом. В панике резко развернулась, не заметив коллегу с подносом в руках. Он упал. К счастью, он был пустым и ничего не разбилось. «Прости, пожалуйста», — попросила прощения и побежала в подсобное помещение. «Эй, Кассандра, ты куда?» — крикнула вслед девушка. «Мне стало очень дурно». Бросила на ходу, умоляя, чтобы до Ириса не долетели слова официантки. Так прошел мой первый рабочий день, сходу принесший неприятности. Но если посудить, большинство неприятностей в моей жизни происходило из-за вездесущего нарцисса, будь он неладен.